Ава Руф. Брат спросил Аву Руфа, какое значение безмолвия и какая польза от него. Старец отвечал ему: «Безмолвие есть уединенное пребывание в келии своей с разумом, разумное, а не безрассудное, и страхом Божиим, в памятовании Бога, в различных видах молитвы, в удалении от памятозлобия и высокоумия. Эти две страсти очень борют безмолвника, основываясь первое на второе. Такое безмолвие рождает все добродетели и охраняет инока от всех разжженных стрел врага, не допуская уязвляться ими. Истинно, истинно говорю, стяжи, брат, такое безмолвие. Памятствуй о смерти твоей, потому что не веси в кий час стать приидет. Бодрствуй над своей душою.